Вот сегодня будет такой странный вопрос, что такое социализация человека? Об этом. Значит, как формируется человек, когда ему предъявляют некоторые возможности, папа, мама, чтобы сделать его человеком? Итак, первая посылка. Человек – существо социальное, безусловно. Потому что с первых своих дней, с первого своего существования он окружен себе подобным, вот вами. А теперь подумайте, кого вы окружаете и что вы делаете в этом окружении. Вы делаете человека, вот того, которого хотели бы иметь, знать, ну и как-то, наверное, чтобы он был лучше, чем мы вместе все взятые. Первый опыт социального общения. Человек приобретает еще до того, и вот, простите, придется об этом сказать, до того, когда он научается говорить. Весь наш опыт заключается в том, что мы еще не умеем говорить, а уже знаем. Если вам это не нравится, это ваше дело. Но мы знаем. Поэтому хочу вас попросить по-дружески. Не говорите, гладьте. Это лучше. Не говорите, а гладьте. Ну, вот так. Что такое социализация? Сейчас вам цитирую. А вы запишите. Это процесс, результат усвоения, и последующего активного воспроизводства индивидов социального опыта. А проще все это называется наоборот. Вы взяли и отдали. Вот и это называется социализация. Взяли и отдали. Отдать обязательно нужно. Любой процесс социализации связан с общением людей. совместной деятельностью людей. С точки зрения психологии, социализация не может рассматриваться как что-то простое, механическое. Мы ведь с вами друг друга как-то отражаем, то есть понимаем, воспринимаем. Вы меня, я вас. Что это значит? Вот давайте задумаемся, что это значит воспринимать друг друга. Да нет, я не пытаюсь вас пытать. Совсем нет. Это означает совершенно простую вещь. Которая заключается вот в чем. Не обижайтесь. Это заключается вот в чем. Ну ладно, я уж, поскольку его очень люблю, все равно ему придется терпеть. Вот я его люблю, вот ты никуда не денешься. Никуда, никуда, абсолютно, хоть бороду свою сбреет. Он же ее не сбреет. Вот. Так, если я подойду сейчас к любой из вас и скажу то же самое, это правда, это правильно, вот я подойду. Человек должен любить другого человека. Если он не любит, ему же самому плохо. Ему плохо. Вот усвоение этого опыта, оно очень субъективно. Мы с вами субъективные существа. Субъективные. Хотя так часто говорим, что мы хотим быть объективны. Нет. Человек не может быть объективен, потому что он внутри себя несет целый мир. Потому что одни и те же социальные ситуации, в которых мы с вами включены, мы воспринимаем каждый из нас по-разному. Социальный опыт у каждого из нас свой. Это положение является одним из оснований которое лежит в основе двух взаимно противоположных и связанных между собой явлений. Одно явление называется социализация, а второе – индивидуализация. Теперь я буду вам говорить совершенно простые вещи. В чем заключается процесс нашей социализации? Вот всех имени отцом числе. В чем? Ну, сначала, скажем, в неформальных объединениях. А в формальных? Так. Назовем первое. Далеко не формальное, но явное, где, может быть, кто-то из нас был. Профтехобразование. Так. Там побывали кто-то. Теперь это называют, ну я назову так, как называлось, техникум, сейчас называется там, я не знаю, очень красиво. Лицей. Да, лицей, что-то в этом. Техникум. И там побывали кто-то из нас. Потом кому из нас повезло, мы побывали в вузах, в институтах, учились там как-то, да? Дальше что? Самообразование. Дальше самообразование. Дальше самообразование. И в этом смысле жалеть себя нельзя ни к чему. Ну, я это в первую очередь отношу к мужчинам. Любой мужчина, который себя жалеет, не делает над собой усилия, пускай любит девушек. Ему и дорога. А тот, который себя не любит, у него другая дорога. Социализация может носить одновременно регулярный, целенаправленный и вместе с тем стихийный характер. Вот возникает вопрос, как соотносятся два понятия – воспитание и социализация. Ну, как вы сами думаете? Это есть, если говорить о воспитании, есть некоторые системы, правил, с помощью которых человек ограничивает в его поведении. Так скажем, мягко. А социализация прямо противоположная этому. И тоже вы это знаете, тоже мне подскажете. Социализация начинается, простите меня, с улицы. С улицы. туда, куда вы не хотите послать своего ребенка, он туда пойдет. Он неизбежно пойдет. Потому что там лучше, чем дома. А дома хуже почему? Вот поэтому вы определили его поведение. Так не сиди, так ешь, так ложку не бери. Нельзя так поступать. Как нужно поступать? Ну вот как нужно поступать? Я понимаю, вы ждете от меня ответа, я вам отвечу. Отвечу. Обнять, поцеловать. Сказать, что я тоже не умею. Ты знаешь, что как-то у меня тоже не получается. Вот не получается. Покажи мне, как ложку взять. Вот покажи, как ложку взять. Он задумывается. Хотя я, конечно, я же заранее вру, это точно. Вы знаете, есть одно выражение. Когда мы говорим о социализации человека, то надо выделить одну из возможных, первую социализацию и вторую социализацию. Значит, вот есть две формы социализации. Первая и вторая. Первая или вторичная. Принято считать, что первичная социализация представляет собой нечто гораздо большее, чем просто когнитивное познавательное обучение. И связано с формированием нашего какого-то обобщенного образа по действительности. Что касается характера вторичной социализации, то она заключается в простом, в распределении наших знаний, умений, навыков, чтобы делать какое-то дело. Вот скажем, я вот не умею то, что он умеет. Никуда не денешься. Значит, мы распределили свои обязанности. Я умею что-то другое. Итак, это распределение наших знаний, навыков, умений, действий. Вот я хочу вас спросить, что вы умеете? Ну, например, не вас я спрашиваю. Да. Ну вот видите, паять блудить. Вот паять блудить. Это же прекрасное, ну сейчас не знаю, а в мое время это же прекрасное было дело. Паять блудить. Ходили по дворам, паять блудить, паять блудить. Да? Это удивительное дело. Спасибо. Социализация не есть антипод индивидуализации. Потому что процесс социализации не ведет человека к нивелированию его личности. Его индивидуальность. Скорее наоборот. Одни и те же социальные ситуации, в которые мы с вами можем попасть, воспринимаются нами всеми по-разному. Ситуация одна, объективна, а воспринимается она. Как глаза видят, так говорят в народе. То есть наш социальный опыт с вами разный. В одной и той же социальной ситуации. Опыт разный. Смотрите на себя и скажите себе, извините, пожалуйста, но я буду называть все своими именами. Вы ежедневно, большинство из вас, по крайней мере, не все, может быть, но большинство, живут в собственной семье. Что вы ее каждый день так и воспринимаете? Нет. Это социальная ситуация. Не надо так смотреть вниз. Улыбайтесь. Это же прекрасно. Это действительно прекрасно. Это говорит только об одном. Как хорошо мы умеем смотреть по-разному. Закон. Формулирую. Человек смотрит на себя по-разному. На себя, на себя. Лежащие в основе процесса социализации. Усвоение социального опыта становится источником нашей индивидуализации. Только через социальный опыт мы получаем свою индивидуальность. Но как? Есть вопрос как, а получаем мы только благодаря тому, что мы с вами индивидуально это получаем. Вот он так, я так, вы так, и все по-разному. Была принята формула в свое время, вы ее запишите, чтобы знали и забыли. От социального к индивидуальному. Вот такая была формула. Это неправильная формула. Хотя она, да, превалировала. От социального к индивидуальному. Эта формула имеет достаточно глубокий смысл, интересный смысл, но ведь вся загвоздка заключается в том, что человек приходит в мир далеко не социальный. По мнению он социальный, да, это верно. В этом формула и верна. Ребенок приходит в мир индивидуально. Я думаю, что мамы это знают, потому что столько мучаются, как его воспитать. А он-то ведь совсем не похож на то, что хотелось бы. Он сам по себе. Он удивитель. Этот ребенок. А самое главное, он же маму видит. Никого, а только маму. А что в маме? Самое главное, то, что сосет. Да? А что ж? Через это он и знает маму. Поэтому личность – это не только социальный индивид. Личность – это человек, который заинтересован в том, чтобы социально развиваться. Это человек саморазвития. Более того, пожалуй, даже процесс социальной адаптации друг друга надо рассматривать как процесс активный. Проще. Ну, подойти и обнять друг друга. Это и называется социальная адаптация. Но как мы не умеем это делать, я уж точно это абсолютно. Напрочь лишен таких возможностей. Ну, подойти и обнять. Ну, что казалось бы? Ну, что плохого сделал? Ну, ничего. Так нет. Такой процесс называется активно-приспособительный. Активно-приспособиться. Да. Ну вот у меня был прекрасный приятель, знакомый. Да. Начинал он там. Байконур. Хотя там до Байконура далековато, не важно. Ну, я просто поражался. Я сейчас заткнулся. Просто поражался. Он умел подойти и сразу познакомиться. Удивительное качество. Вот подойти и сразу познакомиться. Я ему говорю, ты как умеешь? Он говорит, так как? Вот подошел и сделал. Да. Жалко, что умер. Процесс социализации не завершается по достижении человеком зрелости, взрослости. Поэтому процесс социализации можно назвать процессом с неопределенным концом. Да? Но с определенной целью. Весь наш процесс социализации продолжается до конца нашего возможного жизни. Вот сегодня я потерял еще одного человека. Михаила Михайловича Зиля. Не думал, что потеряю. Потрясен. Он так же, как и вы, носил сидел. Голову ходил. Говорил. Думал. Любил. Вот его. Непонятно. Но это факт. Все, мы ушли. Он туда, а я здесь остался. Социализация. Есть продолжение того процесса, который непрерывно на протяжении всего онтогенеза нашего развития реализует себя помощью быть человеком. Весь наш онтогенез – это есть развитие к человеку. К нам с вами. Самый большой человек в жизни, единственный, это наши дети. Вот. Они и составляют суть нашего существа. Может быть, я ошибаюсь, но я вам говорю то, что я думаю. И отсюда возникает такая проблема, которая называется «я-концепция». Я-концепция. Вот. Сейчас к этому перейдем, если разрешите. Я очень хочу курить. Делайте сладкоежку. Махиум. А женщина? А теперь что, добрый мужчина? Это концерт. Я концепция. Это обобщенное представление. На самом деле. Это система установок относительно себя. Относительно собственной личности. Как как говорят в психологии, это теория о самом себе. Я концепция, теория о себе. В этом смысле каждый из нас теоретик. Да, теоретик. Крупный почему? Может быть, крупный, может быть, по-другому. Ну, теоретика точно. Что такое теория о себе? Теория о себе начинается с простых вещей. От восприятия себя в зеркале. Ну, я думаю, что женщина это знает лучше, чем мужчина. Вот. Вот, пришла, посмотрела, причесалась, создала. Я концепция. Создала. По несколько раз в день. Еще подумала, а как я за дверь буду себя выглядеть? Но второе, это уже серьезнее. Это когда, неважно, там мужчина или женщина, приходит усталый домой и смотрит опять в то же самое зеркало. А как я выгляжу? Лучше бы не знал. Ну, одна смотрит. Вот это две стороны я-концепции. Значит, с утра и вечером. Есть еще, правда, третий вариант я-концепции, но об этом я говорить не буду. Почему? Потому что вы обидитесь. Когда вы будете вам сдавать, выбежал, или нельзя? Ну, вы мне, во-первых, не будете сдавать. А кого? Я не знаю. Мы об этом не договаривались. Еще договоримся. А потом я уже вам сказал, как я принимаю экзамен. Глаза в вас не видят. Поэтому зачем мне сдавать экзамен? Если вы хотите узнать свои оценки, я могу поставить заранее. Когда закончу читать вам лекцию, скажу вам так, вам так, вам так, вам так. Нет, это не интересно. Вот. Ну вот, даже не интересно. Почему? Понимаете, дело что не в оценках вообще. Дело в другом. Что вы, простите меня, вы для меня очень дороги. Вот этот самый дорог. На все остальное, между прочим. Я вот прихожу и думаю, придете или не придете. Да, да, да, волнуюсь. Хотя уже очень опытный. Волнуюсь. Вот это не пришло, вот это не пришло, вот он не пришел. Больно. Это очень больно. Большое вам спасибо, что вы приходите. С возрастом. Все более весом в развитии я-концепции становится значение опыта социального взаимодействия. Где? Ну, сначала в школе, а потом во всяких неформальных группах. Вместе с тем, семья остается институтом самым главным социализации человека. Потому что она накладывает отпечаток на наше формирование в юношеском возрасте. В подростковом возрасте. Подросток это тот, который за 15. Но семья откладывает этот отпечаток даже тогда, когда вам, ну, мягко скажем, за 30. Я концепция, может быть, и выступает, в общем-то, в двух формах. В реальной форме и идеальной. Когда я говорю о том, что реальное я не имею в виду, что эта концепция реалистична. Потому что главное здесь представление о личности как о себе, о том, какой ты есть. Что же касается идеального я, это представление о себе как о личности в соответствии с возможными желаниями. Вот я желаю быть таким, хочу быть таким, но не могу. Однако хочу. То есть, каким бы я хотел сам себя видеть. Реальное и идеальное я никогда не совпадают, но совместимы в том смысле, что так или иначе некоторые качества моего идеального и моего реального я пересекаются. Ну вот пример, позвольте вам привести. Может быть, тоже вам не понравится, но это жизненный пример. Вот идеальное и реальное, да? Идеальное. Я хочу сделать комплимент собственной жене, когда не хочу. А я делаю. Это идеально. Вот не хочу. Знаю, что надо. Придумываю, как надо. Может быть, не очень удачно, но придумываю же, черт возьми. Это идеально, а реальное? А реальное очень простое, когда говорю, слушай, отстань от меня, не надо. Я ж себе не ловлю. Да, так бывает. Это реальность, никуда не денешься, потому что женщину можно любить всегда за исключением одного случая, когда она тебя не видит. Если есть такая, значит она есть. Тогда ее надо познать. Тогда нужно что-то. Я не знаю, как помочь. Ну, наверное, если. Ну почему? По-моему, нет такой. Есть, да? Ну как же, все равно чувствуешь, что тебя любят или не любят. Другое дело, ты отвечаешь, не отвечаешь. То есть, если в этом смысле, тогда да. Тогда такая есть. Когда тебе не отвечаешь. Не будем отвлекаться. Ну, вот не любит в смысле отсутствия чувства любви или в смысле противоположного чувства любви? Ну, вы же меня вот пытаете, как будто бы я знаю лучше вас. Да нет, я не знаю так, как вы знаете, скорее всего. О себе могу сказать прямо, совершенно прямо. Это называется так. Лучше бы не любить. Простите меня, я вам сказал то, что я чувствую. А я люблю свою жену, конечно, бесконечно. Но лучше бы не любить. Не надо. Не надо. Я хочу любить женщину. Вот она сидит. Да. Женщину как человека, который несет в себе женское начало, очень удивительное, очень нужное. Женщина становится женщиной, как мне кажется, простите, когда она переходит некоторый период своей жизни. Сначала она там девочка, потом девушка, потом еще что-то и так далее. Да, еще что-то. А потом она становится женщиной. Да, становится женщина маленькая. Это удивительное качество. Потому что никакой мужик этим не обладает. Мужик может быть кем? Ну, смелым, если ему хочется быть смелым. Это не может. Ну, еще что-то там. Может. Не пропускать юбки, если такие, ну что, это прекрасно. Представляете, ни одной юбки в своей жизни не пропустил. Это же ужас, какой мужик. Выносливый. Да. Знала я таких, которые... Не пропускали. Замечали эти юбки. Так. Да. Долго прожили? Нет, мало, 35. Но зато, когда по Невскому шли, вот где психология начиналась. Мы идем, он идет впереди, шах рядом. Сейчас я тебе расскажу. И по юбкам рассказывает мне, кто есть кто. Я иду рядом, на шаг ниже, спрашиваю, как ты распознаешь? Он говорит, ну как, я же не смотрю туда, куда надо смотреть. А ты смотришь туда, куда не надо. В этом отличие. Да, прекрасно. Девчонки его не просто. Жалко, что расстались с ним. Ну, поехали. Наша самооценка прямо связана с процессом нашей социальной адаптации и обратная дезадаптация личности. Так вот, несмотря на всю противоречивость, действительно, тут очень данные какие-то непонятные, о самооценке несовершеннолетних правонарушителей тем не менее, имеется прямая связь между асоциальным поведением и поведением делинквентным, то есть правонарушающим, отклоняющим. Делинквентное поведение. Эти ребята, девочки и мальчики, как правило, завышают свою самооценку. Не встречается вариант занижения этой оценки. Они всегда прекрасны. Наиболее распространенные позиции, основанные вот на этих эмпирических исследованиях, являются о предельно завышенной самооценки такого делинквента. То же самое, между прочим, наблюдается и у взрослых, подсудимых, я имею в виду, за 40, за 50 лет, то же самое. Очень прекрасно с ними общаться, в том смысле, что когда разговариваешь, и когда разговариваешь с ними, как с людьми, не падшими, так скажем, они разговаривают откровенно, но могут и двигать. Да. Это тоже надо ожидать. Могут. Тут главное, как бы вам сказать, не переборщить. Вот. Поймать эту тему и держаться этой темы, потому что они люди же, они прекрасные люди, умницы. А то, что они попали в такую ситуацию, может попасть каждый из нас. Я все слышу. Тюрьмы от сына не зарекайся, да? Да, в общем-то, человек. Владимир Владимирович, вы сказали, что не самозавышено, а с реальной, да, диапазон, реальный. Разброс. Да, да, вот тут вот, большой разброс. Разброс, как правило, да? Да. К сожалению, так. В нашей русской литературе было два писателя, которые сказали примерно одинаково. Один Достоевский, который давно жил, сказал: «Благословляю тебя, Острог», тогда был Острог. Второй, тоже Достоевский, Солженицын, который сказал, что благословляет тебя тюрьма. Третий, не русский, индус, который возглавлял Индию, страну, да, Ганди, который тоже сказал: благословляет тебя. Так это или не так, я не знаю. Для этого нужно пройти. Наверное, так во многом. Наверное. Ну, наверное, и другая была тюрьма. Поэтому, да, об этом давайте о психологии. В чем заключается механизм вот этой делинквентности? В чем состоит этот толчок к социальному поведению личности? Ну вот. Как оказывается, прежде всего и раньше всего потребность в уважении. Это одна из самых важных потребностей человека. И нарушение этой потребности, простите меня, в ваших личных отношениях, в семье есть нарушение не уважать себя. Если вы не уважаете своего партнера, вы не уважаете прежде всего себя. Хотите вы это знать или не хотите, это другой вопрос. Эта потребность является базовой, фундаментальной, уважать. Если вы или я блокируй эту потребность в себе, блокируй. Я себя загоняю в то, что называется, и вам это известно слово, стрессом. Стресс в себе. Поэтому Силье неоднократно подчеркивал, что человек нуждается в признании. Он не может, как бы вы ни закрывались, но человек не может. Вынести посторонних порицаний. Да-да. Об этом надо говорить, говорить. Во весь голос не может выносить посторонних порицаний. Есть вопрос в том, что делать? Почему он не может? Вот почему? Ну, он утверждает, что это индивидуально. Скажем, что он не будет сам себя. Понижение в ранге. Горячо, но не так. Ну хорошо, а? Все. Нарушает его е-концепцию. Да, потому что нарушается слово я. Просто слово я. Там я-концепция, там еще можно напридумывать все что угодно, но просто нарушается слово я. То есть человек не может постоянно пребывать в состоянии стресса. Дискомфорта. Не дай бог все острого. Он не может пребывать в ситуации социальной изоляции. Пример. Оставь меня в покое, я хочу пройтись по улице. Это социальная потребность общения. Неважно, с кем я там, кого-то увижу, кого-то не увижу. Мне надо пройтись, просто пройтись. Если жена мне это запрещает, это плохая жена. Очень плохая. А хуже еще я сам, да? Потому что я не могу спокойно пойти. Это ненормально, абсолютно ненормально, когда один человек запрещает другому человеку. Ну как же так? Наоборот должно быть, когда один беспокоится о другом. Да, я могу беспокоиться, вот ты пошла, я боюсь, что, кто бы тебя там не ударил, не тронул. Все. Что же существует, когда говорим о делинквентности? Существует психологическое противоречие. Коль такое противоречие есть, нельзя подставлять друг друга. Подставлять я в кавычки беру. Подставить друг друга. Это предательство. С психологической точки зрения. Нельзя вырвать человека из ситуации. Нельзя его лишить социальной ориентации. Он не потому вас, может быть, как-то предал, как кажется, якобы, а потому, что он хочет быть сам по себе. Он хочет вас любить. А для того, чтобы любить, надо быть иногда наедине. Да, вот это не понимает никто. Быть наедине. Да? Нет сильнее чувства, когда один на один с этим чувством. Когда ты его в себе несешь, и все горит внутри и убивает тебя. А не тогда, когда ты можешь рукой там погладить. Это ж можно сделать. Рука своя, спина тоже своя. Все. Что такое личность? Вот сейчас я и заканчиваю эту часть. Я вам сказал вначале, что личность — это поступок. Теперь я хочу вам сказать тоже кратко. Личность — это человек. Человек состоит из двух слов. Чело, человека и век. Так что, поэтому давайте постараемся быть челом своего века и быть веком нашего века. Другого нет. Вы чело и вы век. Бытие и сознание. Человек останется им всегда. Нас не будет, но он будет. Поэтому не надо беспокоиться о себе. Ни к чему себя беспокоиться. Ну, Господи, здесь же прекрасно, что вы есть. Это же замечательно. А кто еще увидит? Может, кто-то другой. Это же прекрасно. Это просто изумительно. Изумительно. Каждый раз, приходя к вам, смотреть на вас, это изумительно. Хотя у меня много людей, я имею в виду на факультете. Там другое. Можно покупать. И несколько небольших слов о том, что такое ответственность. Thank you. хотите вы того или нет, ответственность является одной из самых важных характеристик личности человека. Ответственный человек ответственный, отвечает не только за себя, но и за многих. Ответственность есть характеристика зрелости личности человека. В настоящее время в психологии существуют две концепции о том, что такое ответственность с психологической точки зрения. Это называется локус контроля. Ответственность первого типа – это тот случай, когда личность считает ответственной за все происходящее. В жизни и в жизни другого человека. И так я отвечаю за жизнь другого человека, проще говоря. Я сам отвечаю за свои успехи и за свои неудачи. Я сам. От меня зависит моя жизнь в жизни моей семьи. Я должен и могу это сделать. Это есть мое жизненное кредо. И есть постулат моей личности. Итак, я делаю. Это так можно назвать. Я делаю. И никто за меня это сделать не имеет права. Это очень сложно. Это тяжело. Но другого не дано. Любой человек, который хочет себя считать личностью, если он этого не делает, он сам себя обманывает. Пускай будет личность, пускай его будет так называть. Но это не правда. Правда заключается в том, что я делаю. Очень сложно. Второе. Ответственность второго типа связана с ситуацией, когда человек склонен считать ответственным за все происходящее с ним в жизни, либо других людей, либо внешние обстоятельства, которые, да, вот такие вот, меня заставили таким образом себя вести. Либо обвинять во всем Бога. В Бога верите? Верьте. Но одновременно же вы же его и обвиняете. Он оказывается во всем виноват. Лично я не понимаю, что это такое. Я только слышу об этом. Виноват. Я придерживаюсь первой концепции, виноват во всем я. Вот, вот, стоящий перед вами. Я во всем виноват. Да. Это так, это правильно. Правильно только в одном смысле. Что не сумел, не смел сказать человеку, я тебя по-настоящему люблю. Не получилось. Не получилось. Я люблю авиацию, я ее страшно люблю. Надеюсь, что это было взаимно. Надеюсь, что я еще не вернусь. В июне месяце я ложусь на 20 дней, чтобы пройти сюда. Если выдержу, значит мне еще разрешат несколько полетов. Я хочу слетать. Очень хочу. Потому что это... Это как первая любовь. По-моему, я вам говорил, машина женского рода, это женщина. Ну как же женщина не любить воздух? Так и хочется. Смотреть на них в воздухе. Ну и потом. Спасибо за подсказку. Неплохая замена. Да, совсем неплохая, очень удивительная, неизбывная. Все равно шучу. Сколько не любишь небо, больше любишь женщину. Это так. И кто бы о ней ни писал, вот Борис мне тут принес кое-что посмотреть, прочитать. Кто бы о нем, об этом небе не писал, но все пишут только о женщине. Только о женщине. Читаешь и думаешь, что елки-палки, как ты прекрасен, ты еще лучше написал, чем я мог бы это сделать. Никому не советую влюбляться в небо. Не надо. Это хуже любого наркотика. Хуже. Какие имеются экспериментальные данные по поводу этих двух типов. Ну вот. вот оказывается, самые безответственные, простите меня, взрослые люди, самые безответственные. Вот эксперимент, что показывает. А ответственные, самые маленькие. Ответ вы сами, в общем-то, в этой фразе заключены. Само. Само. Сложность вот в чем. Чтобы понять, что вкладывает человек вот в человечку слово само. Оно само. Само это как? С помощью кого? Ради кого? Почему так? Для него ясно. Само. С моей точки зрения, само отвечает его пониманию своей самости. Я сломал. Я это сделал. А сказал само. Тогда надо идти навстречу. Ну, например, я бы, например, как поступил? Может быть, это и неправильно, но как бы я бы сказал, слушай, расскажи мне, как слом это был. Давай подумаем, как это. Давай вместе сломаем. Ну, давай. Вот дай мне это само, и вместе будем само ломать. Может, оно самой починится? Да, и так может быть. Может быть, не починится, но, по крайней мере, ломать-то мы будем вместе, а не позже. В этом весь фокус, вместе. Более того, что он меня будет ругать, и она, девочка, будет ругать, ты не умеешь ломать. Да, надо согласиться, что я не умею ломать. Давай научи меня ломать. Вот поэтому понятие самореализации. Понятие самореализации. Или условия личностной самореализации. Самореализация. Это осуществление индивидных и личностных возможностей «я» посредством собственных усилий, а также содеятельности с другими людьми. Самореализация – это осуществление индивидных и личностных возможностей «я» посредством собственных усилий, а также содеятельности с другими людьми. Самореализация актуализируется в отношении тех черт, в отношении тех свойств человека, которые рационально или морально приемлемы тем или другим обществом. Итак, самореализация зависит от общественной оценки человека. Востребованности общества. Да. Вместе с тем человек является таким, каким он себя считает. И каким он себя способен сделать. Сделать себя быть человеком. Сделать себя не наказать другого. Сделать себя, простите за это слово, проклясть себя. Я уже вам говорил и еще раз сейчас скажу, человек должен служить другому и никому. Поэтому самореализация является атрибутом, свойством личности человека. Существование его. Социальная система, в которой мы с вами живем, исторические обстоятельства, в которые мы с вами включены, природно-экологические условия, в которых мы тоже существуем, все это определяет нашу с вами активность. Общество, история, природа. Позвольте вам привести некоторые примеры, тоже простые, общество, история, природа, чтобы это не звучало так слишком очень громко, в том смысле обобщенно. Общество. У меня был человек, который меня создал. Да, буквально создал. Человек-птица его называли. Летчик-испытатель Сергей Николаевич Ножик. Выдающийся. Лучше не было в наше время. Были другие, мощные. Но это... Не знаю, почему он меня подобрал, у меня буквально подобрал. Может быть, потому что он такой же был худой, как и я. Наверное. Да. Стройный. Вот. Научил работать, научил летать. Был беспощаден. Потому что сам выполнял такие задания редкие, что вряд ли кто, кроме него, мог бы это сделать. Спасибо, не разбился, дожил до своей смерти. Конечно, очень было трудно его провожать на Новодевичье кладбище, безусловно. Но вот он меня сделал. Буквально. Там был второй человек, который тоже меня делал. Тоже выдающийся летчик-испытатель Марк Лазаревич Галай. Единственный еврей в советской авиации. Больше никого из евреев там не летало. В смысле, в испытательной? Да, испытательной. Я это не знаю. Еврей. 189. Сидит, как он себя называл. Это второй, который не знаю. Этот был педан. Еще какой педан. То есть нужно было ему сдавать экзамен слева направо, какой там стоит в кабине, что там стоит? Вот надо было сдавать. Все, и пока не сдашь, не выпустят из кабины. Третий человек, который меня учил, тоже испытатель. Так уж получилось. Замечательный, изумительный летчик-испытатель Аграмян. О нем забыли, даже не пишут. Но это тот человек, который испытывал машины удивительные. Просто удивительные. Он еще был хуже второго. Еще хуже. Если тот меня лупил буквально, то этот пилил. Да, я говорил, не туда ногу поставил, не туда руку положил. Вообще, кто тебя учил? Я говорю, а нафиг? И так далее. Вот. Этим людям я очень благодарен, потому что действительно они много умели, много знали. И самое главное, как мне кажется, кое-что вложили в тот художник. Я им буду говорить. А так, ну, вот Борис Константинович знает, что такое Подмосковье. Ну, да. Что это за аэродром? Ну, вот так я живу. У меня не было квартир, в отличие от многих из вас. Не было. У меня что было? Подкоморье. Так я был доволен, что мне разрешали на аэродроме спрятаться. Это же чудо было. Чудо, чудо. А еще ведь искали. Это здесь, это здесь. А это прятал. Да? А потом как утро, в 6 утра, на По-2, У-2, все под крыло и летать. Поликарпов. Ну, а что? Что такое По-2? Это жерка. Любой из вас полетит. Только показать, как воткнуть и что держать. Спокойно полетите. Но это счастье было, счастье. Представляете, спрятаться, потом забраться. Да. Так был и СМИГ-15. Помню, как на МиГ-15 забрался. Ага, спасибо. Да, прекрасная машина. Тут тоже забирался, что-то. не давали, не разрешали. А поэтому следующая тема – сила «я» и самоуважение. Сейчас на этом. Да? Да. Я концепции. Я концепция – это ядро личности. В я концепцию входит неосознанное представление, которое между тем согласуется с осознаваемым свойством я. Вот ведь какая, какой парадокс. Не сознаю, осознавая. Я концепция. Формулировка устойчивая, внутренне согласованная непротиворечивая зафиксированная в словесных определениях представление человека о самом себе. Я концепция выполняет следующие функции в нашей жизни. Я концепция обеспечивает согласованность знаний человека о самом себе. Я концепция способствует интерпретации личного опыта я-концепция обеспечивает возможные мотивации нового опыта человека. Поэтому является источником ожидания определенных действий в первую очередь действий по отношению к самому себе. Термин «я» многозначен. Этот термин включает в себя телесное чувство. Я как тело. Простите, я знаю, что это такое тело в воздухе. Знаю. Далее. Это «я» включает самотождественность. Я – это длящая целостность. Я в 5 лет, я в 10 лет, я в 15 лет, я в 20 лет и так далее. Женщины живут до 20. Да. После 20 – это уже другое. А им всегда 20. Бальзаковский возраст. Существо. Целостное, да. Да. Мужики, не надо жаловаться, мы умираем, а они живут. Им это дано. Хорошо живут. Молодцы. Да. Далее. Я – это протяженность. Ну, женщина всегда протяженная. Куда деться? Протяженность. Она – это ее мысли, это ее вещи, это ее группа, с кем она общается. Ну и, наконец, это ее религия. Может быть, вы встречали, я нет. Я не встречал ни религиозные женщины. Все религиозные. Весь вопрос в том, в какую религию они там уверовали. Но протяженные точно. Когда говоришь, протяни ноги, не буду. Ну как же не протяженная? Протяженная. Да, и длящаяся. Еще надо подождать, подумать. Важным моментом является понятие силы «я», которое было введено Зигмундом Фрейдом. Что такое сила «я»? Это мера личностной свободы, от чувства вины, ригидности, непластичности, от чувства тревоги. Вот вы это и запомните. Ваша сила «я» в первую очередь ваша свобода от вашей вины. Фрейд много напридумывал всяких механизмов вины. Ничего подобного нет в жизни человека. У Фрейда да. У человека нет. Он напридумывал много всяких механизмов защиты. У Фрейда да, у человека нет. Если бы жить с этими механизмами и с этой виной, ну что, прямо на помойку. Головой туда и все, и пускай бомж тебя забирает. Я этим хочу сказать, что Фрейд очень талантливый писатель. Замечательный фантаст. Да. Ну, сексуальный. Сексуальный я не знаю, вот тут вот Борисов, он же тут. Куда? Лучше меня знает. Но вот мало кто знает, откуда вышел весь фрейдизм. Из одной пациентки. Оттуда и написал весь свой Фрейдин человек. Из одной. Это же недостоверно. Ну, потом сам попал. Потом уехал. Ему здоровья не хватило статистически достоверно на работу. Поэтому я еще раз только хочу сказать, действительно, не относитесь к этому серьезно, к этим комплексам, это все. Это прекрасно. Лучше читайте об этом. Только не приписывайте себе эти комплексы. Их нету. У человека есть один комплекс. Быть человеком. Другого комплекса нет. А быть человеком значит быть разным. Быть разным. Вот и все. Что там особенного? Женщины, не любите мужчин. Мужчины, не любите женщин. Что надо любить? Любить надо жизнь. Тогда и женщин будешь любить, и мужчин будешь любить. Жизнь будет. Жизнь. С древнегреческого знаете, что такое женщина? Смерть. Это как? Так, буквально. Как звучит? Так и звучит. Смерть. Потом переименовали ее. Греки все-таки были умные люди. Переименовали. Сказали, земля. Женщина, земля. Но земля-то смертна. Мы все из земли и в землю. Они вот, насколько умно они взяли так? Закольцевали. Да? Взяли и все. Земля. Потом им это тоже не понравилось. Ну что такое земля? Тогда как же ее нужно было назвать, эту прекрасную женщину? Вот назвали. Психея. Душа. Душа. Так что женщина – это душа. Куда нам деваться? Куда деваться? Если это душа. А? Все, перерыв. На 5 минут. Это системы наблюдений. Потом у личности это станет таким свойством, как наблюдательность. Это рационализация операций. Рационализация различных мыслительных процедур. И рационализация абстрактно символических представлений. Заканчивая эту часть, хочу сказать, многое проходит мимо нашего ума по одной простой причине. Наш ум чаще ленив, чем наблюдатель. Ну, короткий перерыв сделаем. В этой большой теме психологический склад личности человека. Это потребности и мотивы личности. Потребности и мотивы. Наши потребности и наши мотивы связаны с нашим темпераментом и с нашим характером. И как я вам обещал, сейчас я вам дам качественные характеристики темпераментов по Гиппократу, а не потому, как его трансформировали и подтянули к нашему времени. Вот сам Гиппократ, вот он лежит. Холерик. Тире, пишет Гиппократ. Это человек горячего темперамента, больших страстей. Он отличается большой напористостью, энергичностью, однако, пишет Гиппократ, холерик легко впадает в гнев. Недостаточно владеет собой. Склонен к резкости. Пристрастен. Более того, всегда несправедлив. Сангвиник. Обладает живым, быстрым темпераментом. Он постоянно и неуемно стремится к всевозможным переменам, неважно каким. Но ему свойственны общительность, быстрота и оперативность в работе. Хотите оперативного работника, берите сангвиник. Но он больше языком работает. Быстрота и оперативность в работе. Однако эти его черты могут проявляться и в виде непостоянства, поспешности в работе, недостаточного упорства, и вообще в общей склонности не выполнять свои обещания. Флегматик. Человек в основном с замедленным, уравновешенным до инертности темпераментом. Умеющий сохранить спокойствие почти в любой ситуации. У флегматиков есть положительные качества. Психическая устойчивость. Самообладание, способность к объективной оценке людей и событий. Вместе с тем у него есть такие отрицательные качества, как отсутствие активного стремления, поставленной цели. Замедленность в принятии решений, и инертность в любви. Меланхолик. Ему свойственны замедленность и слабость реакции, нерешительность. Ему не хватает глубокой уверенности холерика и флегматика. Нередко он бывает молчалив и угнетен. Беспричинно. Тем не менее, он также не лишен положительных качеств. Способен к большой системности в работе. Склонен дотошно анализировать факты. Смотрителем. Верен всегда данному слову. Среди отрицательных его черт медлительность, нерешительность, преувеличение трудностей, слабая коммуникабельность. Уже тогда это слово существовало. И нерешительность в выборе подруги жизни. А зачем она? Вот качественные характеристики этих типов по Гиппократу. Должен только здесь добавить, что эти характеристики им разрабатывались в чисто медицинских целях прежде всего. И он исходил из простого метода наблюдения за поведением людей. Правда, считается, что этот метод простой, но он требует огромного искусства. Умение наблюдать. Я должен, к сожалению, констатировать, что как у нас, так и в Москве, мы плохо обучаем наших студентов этому методу. Плохо. Вообще вся экспериментальная психология должна начинаться с этого метода, а не с психофизики, как мы начинаем. Там пускай будет психофизика и так далее. А теперь несколько слов о характере и классификации характера. Я хочу вам назвать три значения этого термина, те три, о которых никто никогда не говорит. Поскольку этот термин настолько устоялся, что считается, что с этим термином все понятно. Первое. О человеке говорят, что у него есть характер в психологическом смысле. Когда он в своих намерениях и поступках проявляет, первое, энергию, решительность, выдержку, наоборот, что у него нет характера, если он подчиняется обстоятельствам, постоянно проявляет изменчивость и нерешительность. Итак, здесь отличительными чертами характера, во-первых, является решительность. То есть руководство определенными принципами. Во-вторых, в противоположном смысле, изменчивость. Какой здесь основной принцип? Перелетать подобно мухе с одного предмета на другой. Об этом говорил Кант. Далее он говорил так. Первое, то есть решительность, встречается редко, второе повсеместно. В первом психологическом смысле характер может считаться внешним проявлением воли. Иметь характер, говорит Кант, значит обладать волей. Второе. В более тесном значении термина «характер», когда говорят о человеке, вот это личность. Больше ничего не поясняют. Это возможно благодаря сильным стремлениям, глубоко укоренившимся привычкам, постоянству во вкусах, мыслях и действиях. Которые придают его жизни явное единство. В данном случае отличительными чертами характера является стремление, привычки, постоянство и единство. О характере в этом смысле Рибо, французский психолог и психиатр, совершенно верно замечает. Для характера необходимы и достаточны следующие условия. Единство и постоянство. Единство состоит в том, что человек действует и реагирует всегда в одном и том же направлении. Он не муха. Истинный характер отличается тем, что стремления человека всегда бьют в одну и ту же мишень, точку. То есть, когда человек подчинен как бы одному преобладающему собственному стремлению. Постоянство тоже то же самое единство. А что такое заурядный характер? А? Обычный. Почти, да. Почти все глубокие мыслители Запада и Востока отвечают одинаковым образом. Правда, разными словами, но одинаковым образом. Заурядный характер, когда нет никакого характера. Вот у меня как раз вопрос. Так может это не характер, а зацикленность человека? То есть ограниченность в одной точке? Ну, имеется в виду направленность человека к какой-то цели, вот он идет к этой цели, для этого нужен действительно характер. Ну, Эйнштейн и все великие, которые не обладали умом, обладали прибыли. Обладали характером, у Эйнштейна еще какой был сильный характер, неудобный характер, потому что он не признавал все другие возможные пути, он уважал человека, он, конечно, не хамил. Человек был высоко воспитанный, да еще глубоко религиозный, но он был неудобный человек. Он не изменял своим привычкам. Если бы, фактически он всю жизнь прожил один, кроме раннего периода, после смерти жены у него больше не было. Если его экономка переложила бы вот так что-нибудь, гром и молнии, потому что он знает, где у него лежит, и он экономит свое время. Ему не, иначе искать надо, а также из хороших побуждений, ну, пыль убрать. Он говорит, да пускай она накапливается. Бог с ней, с этой пылью. Если надо, я вас позову при мне, сотрете эту пыль. Он редко менял одежду, действительно. Как-то однажды он поехал на, уже будучи великим, уже признанным, поехал на международный конгресс физиков, полетел, вернее, спускается по трапу, ну, конечно, тут журналист, ну, как же, сам Эйнштейн, как всегда, склокоченный, непричесанный. И среди множества вопросов ему говорят, ну, господин Эйнштейн, ну, почему вы опять в том же самом пальто? Драное какое-то пальто, старое, до пят. Он говорит, тогда я был не очень великий, знаменит, сходил, а теперь тем более сойдет. Человек любил свои вещи. Там понятно почему. Вещь, которую долго носишь, она обживается. Да, прилегает к телу. Когда он еще был женат, он тоже ездил там в какую-то командировку, сейчас не помню, у них не называют, это у нас командировка. Поехал куда-то. Она ему собрала чемодан, там, сказала, вот Альберт, вот здесь вот то-то, то-то, то-то, вот здесь вот свежие рубашки. Все. Он приехал, оставил этот чемодан в гостинице, прошел этот конгресс, он увидел, что его рубашка, ну, почернела уже. Пошел в магазин, показал, дайте мне эту, надел и приехал домой. А ворот там не на его шею. Она ему говорит, Альберт, что ж ты делаешь? У тебя целый чемодан, и там рубашки. Он говорит, лень было открывать. То есть в данном случае имеется в виду направленность, сосредоточенность как черта характера. Пожалуйста. Тут есть такое понятие харизма. Можно его соотнести, например, с этими свойствами? Конечно, можно. Да? Вполне. Кому-кому-то. Наконец, третье значение термина «характер». Может быть, наименее точное, но и в то же самое предельно широкое. Самое широкое. Под характером понимают. Типичную окраску естественных влечений, чувств, образа действий, привычек, мыслей, суждений человека. Здесь отличительной чертой характера человека является нрав. А нрав – это темперамент. По-русски это называется норов. И привычки. Но там, где нрав, там и привычки. Классификация форм характера. Первое. Назовем так. Ясно выраженное преобладание способности или стремления. Это все источник, предварительный опыт. Здесь они распадаются так. Маленькое первое. Впечатлительные характеры. Второе. Деятельные. Третье. Третье – созерцательный или рассудительный. Это по явно выраженному преобладанию. Второе большое. Одновременное преобладание двух свойств. Тогда первый характер. Это характеры деятельно-впечатлительные. Или страстные. Второе. Деятельно-созерцательные. Или энергичные. И третье. Созерцательно-впечатлительные. Или сентиментальные. Смотрят на экран, там что-то происходит, и слезы текут. Третье большое. Созерцательно-впечатлительные. Или сентиментальные. Преобладание в различной степени трех свойств. Преобладание в различной степени трех свойств. Первое. Характеры уравновешенные. Второе – аморфные. Третье – апатичные. Болезни характер. Болезни характер. Наиболее распространенные. Устойчивые. Первое. Ипохондрия. Второе. Меланхолия. Третье. Истерия. Поэтому, когда мы друг друга упрекаем, надо думать. Ты истерична, ты истерик. Мы же обижаем человека, приписывая болезнь характера. Болезнь характера. В этом же унижение человека. Он, может быть, и не понимает, что ему говорят. Но внутренний его характер сопротивляется. Потому что характер чувствует, знает, что он не истеричен. Вот о характерах. А теперь перейдем к потребностям и мотивам. Ну, давайте все перерывем. Это слово греческого происхождения. И обычно во всех учебниках по психологии пишут, что сначала это слово обозначало маску актеров. Ну и отсюда перенесли потом, раз маска на лице, значит, и на характер личности человека. Но на самом деле это не так. Не дочитали авторы. По-гречески характер буквально означает царапать. Вот друг друга и царапают. Это первое было значение этого слова. Царапать. Второе значение, которое получило в Греции это слово, впечатка. штемпель, оттиск, потом штамп. Это все инструментальные понятия. Резец. Так вот, это, именно это инструментальное понятие и было введено в психологию Аристотеля. А не маска. Кроме того, в Древней Греции не было, не существовало такого понятия, которым сегодня мы так широко пользуемся. Понятие личности. Они не знали, что такое личность. Не было этого слова даже. У них был культ красоты тела, а не красоты духовной. Греки были во многом бездуховные люди. Отсюда множество богов. А человек понимался просто как некоторое обобществленное существо. И все. Понятие личности в Европе возникает в средние века. Знаете, кого обозначали этим словом? Кого? Актер. Нет, не актеров. Ну, в некотором смысле они не были актеры. Только монах. Не по профессии, не монахи. Шуты? Кто давал в долг, а потом ростовщики. Их называли этим словом. Да. Ну, это был определенный сленг. Значит, неудобно было говорить, что ты ростовщик. Ему говорили, ты личность. Вот. Ну, было ругательным, естественно, отрицательным понятием. Не ругательным, а отрицательным точно. В русском языке аналогом этого понятия является понятие «личина». Личина. И в середине 19 столетия от слова «личина» русские образовали слово «личность». То есть личность имела двойное значение. С одной стороны, положительное значение, с другой стороны, отрицательное. Могли сказать «это личность» и могли сказать «ты личность». То есть личина. Но понятие в русском языке, понятие личины, очень похоже на понятие маски в Древней Греции. Это вот добавка. Этимология. Итак, потребности и мотивы личности. Потребность – это состояние нужды в объективных условиях. Предметах, объектах, без которой невозможно развитие и существование любых живых организмов, их жизнедеятельность, невозможно развитие и существование организмов. Потребность рассматривается как особое психическое состояние индивида, ощущаемое или осознаваемое им напряжение, неудовлетворенность, дискомфорт, как отражение в психике человека несоответствия между внутренними и внешними условиями деятельности. Отсюда следует, что потребности есть источник активности человека. Одним из исходных моментов их формирования является социальная обусловленность положение человека в среде. Наиболее элементарными потребностями человека является влечение, которые ближе всего стоят к инстинктам. Не отмахивайтесь от своих влечений. Не получится. Будете травмировать свою психику, слышу. Я не виноват, виноват мой слух. По источнику формирования, происхождения, все потребности делятся на биологические, ну там, нужда в пище, в жилье и так далее, и социальные. Потребности физического и социального существования людей. Однако надо заметить, что собственно биологические потребности человека, живущего в обществе, преобразованы социумом. а если быть более точным, преобразованы жизнью человека в обществе. И поэтому его биологические потребности приобретают социальный характер. Отсюда следует, что они, эти биологические потребности, проявляются и развиваются у человека, ведущего жизнь в обществе, иначе, чем те же биологические потребности у животных. Ведущих жизнь в условиях свободы. Понятно, что биологические потребности у животных, ведущих свою жизнь в неволе, или у домашних животных также преобразованы этими условиями. И отличаются у этих животных их биологические потребности от тех, кто живет на воле. Вместе с тем, независимо от того, насколько произошли серьезные преобразования этих биологических потребностей, как у человека, так и у животных. Недаром говорят, иногда природа берет свое. Прорывается, то есть снимается это преобразование. Вот в чем дело. И инстинкт человеческий выходит на Божий свет. Вот. Морда замещает лицо. Биологические потребности имеют неприходящий характер и нередко обладают цикличностью. Курт Левин, вот, выдающийся немецкий психолог, в своей замечательной работе, тоже не переведенной на русский язык, она называется «Намерение, воля и потребность». Она вышла в 26-м году. Выделил так называемые квазипотребности. Под квази-потребностями он понимал производные и промежуточные потребности, имеющие более приходящий характер. Которые выражаются часто в намерениях. А буквально квазипотребность переводится якобы потребность. Якобы. То есть не истинная потребность. Теперь, казалось бы, что живя в обществе, биологические потребности, ну как бы застыли, зафиксировались в своей исходной форме, ничего подобного. Они не только развиваются, но они расширяются и качественно изменяются. Увеличивается круг биологических потребностей. Но шмотки, одежда, жилье, живу в конуре, хочу жить во дворце. Какая разница, где жить, там или там? В данном случае это одна и та же биологическая потребность. Что у царей, что у нищего. Но на фоне их расширения, миграции, формируются специфические, действительно, человеческие потребности, которые в природе не существуют, а именно социальные потребности. Что является существенными чертами человеческих потребностей? Это их, прежде всего, исторический характер. Объективность происхождения.